Но если как следует подумать, то во всем виноват Ёж. Да-да, это он виновник всех моих бед. Не появись он на моем дворе, собакам бы не залаяла. Не залай, собака, я бы не проснулся. Не проснись я, не пошел бы во двор. Не выйди я во двор, не оставил бы дверь открытой. А если бы дверь оставалась закрытой, собака не попала бы на кухню. Не попади, собака, на кухню, вся посуда осталась бы целой. Ну, погоди, противный еж, доберусь я до тебя. Сладко зевнув, человек отправился в постель, быстро согрелся и уснул. На следующее утро Клеши оказался на своем месте и на упреки хозяина только мотал головой, щурил глаза и поджимал хвост. А хозяин отчитывал его. «Клеши, ты вел себя возмутительно. Я даже начинаю подумывать, не подослан ли ты ко мне?» Помолчав немного, он добавил. «Нет, подослан ко мне, конечно, еж. Он во всем виноват». И снова сел за работу, мечтая о том, как он вечером поймает ежа. А Плеши мирно спал в своей конуре. Очевидно, он отсыпался после вчерашней ночи и лишь изредка тявкал во сне, когда ему мерещилось, что он гонится за сереньким клубком на коротеньких ножках. После ужина, когда уже совсем стемнело, человек сунул в карман электрический фонарик и отправился к той груше, под которой оставил вчера ящик. Ящик был на месте, а рядом с ним сидел наглый еж и уплетал очередную грушу. «Постой, постой», — сказал человек, — «ящик уже здесь, и ты от меня не уйдешь. А пока я посмотрю, сколько ты груш можешь смолотить». И так он стоял и ждал. А еж сидел и пожирал груши одну за другой. По правде сказать, человеку давно уже было пора ложиться спать. Но еж явно никуда не спешил. Он закусывал с большим аппетитом и чавкал при этом, как поросенок. «Вот уж поистине свиная твоя порода!» — проворчал человек. «Но так и знай, это последняя груша на твоем веку!» А еж, сожрав все груши, которые валялись рядом с ним, растянулся на травке, вытягивая одну ножку за другой. «Это что еще за новое свинство?» — закричал человек. «Ты, оказывается, недурно устроился в моем саду». А еж, должно быть, понял, что ему сказали, и в ответ еще веселее стал кататься по траве, тихо повизгивая от удовольствия. «Час от часу не легче!» — воскликнул разгневанный человек. — Вот попадешь под ящик, будешь тогда знать, как кататься по чужой траве. Но тут еж встал и отправился было в путь. — Ты куда это? — спросил человек. — Ну что такое? Ежа не узнать? У него горб на горбу. Человек зажег карманный фонарик, чтобы получше рассмотреть, что случилось с ежом, и сразу как закричит: «Караул! Держите его, воришку, он у меня груши украл!» Еж тут же свернулся в клубок. Подойдя к нему поближе, человек увидел, что еж не зря по травке катался. Он, оказывается, наколол на своей иголке 5 хороших спелых груш и теперь собирался отнести их к себе на ужин. «Еж!» — возмущенно воскликнул человек, обращаясь к колючему клубочку. «Ты злой! Ты нехороший! Ты вор и разбойник! Ты украл мои груши! Больше того, ты поступил по-свински!» И, взяв ящик, он добавил: «Вот теперь ты в наказании будешь сидеть под ящиком!» И действительно накрыл ежа ящиком. Довольный собой, человек отправился в дом и улегся спать. Но уже засыпая, он вдруг подумал: «Что же это я натворил? Ведь у ежа остались все груши, которые он наколол на свои иглы». «Ну и хлопот с этим ежом!» Вздохнул он и снова отправился в сад. Под ящиком что-то шуршало, а порой и хрюкало. Человек постучал по дну. «Эй, ты! строго прикрикнул он.